Глава 11. Герман. Он сам не понял, как оказался на сцене. Его будто волной вынесло. Все происходило слишком быстро для того, чтобы осознать происходящее. Ярости или ревности он не чувствовал, но в голове прочно засела мысль: так быть не должно. Почему не должно и что не так, пришло позднее. Не смотря по сторонам, но слыша за спиной удивленные вздохи и перешептывания, Герман взял Сабурова за плечо и резко дернул на себя. Игнат был заметно плотнее Литвинова и, вероятно, сильнее, но сейчас Герман чувствовал, что может голыми руками задушить бывшего друга. Урод! Сабуров качнулся, словно пьяный, но буянить не стал. С ним Герман разберется позднее. Сейчас было важно сохранить лицо, обернуть все в шутку. Алиса стояла, зажмурившись, а когда, наконец, открыла глаза, Литвинову не понравилось, что он в них увидел. К горлу подступило раздражение, но он сумел себя сдержать. Обнял жену, тут же, уловив, как напряглось ее тело, а другой рукой похлопал по плечу друга. «Замена нам еще долго не понадобится, Бурый», — сказал он, а потом добавил чуть громче: «но хоть не мешал петь Алисе, медведь». В зале засмеялись, кто-то даже похлопал. Снова полилась энергичная музыка, ведущий уже что-то вещал, надрываясь, а Герман, держа Алису за руку, повел ее обратно за стол. За спиной раздался голос Игната. «Прости, Литвин, само как-то получилось, ну, крикнули горько, а ты еще раньше отказался, так что, если ты не целуешь свою жену, ее обязательно поцелует кто-то другой. Свято место... Нахрена ты вообще тут появился?» Не сдержавшись, бросил Герман. И продолжил бы, несмотря на то, что они уже уселись за свои места. Но вдруг заметил, как в зал входят вместе его отец и прокурор Федор Алексеевич Климов, отец его жены. Алиса тоже их заметила и тут же выпрямила спину. Сидела, как напряженная струна. Взгляд Германа замер на губах Алисы, ему захотелось стереть с них поцелуй Бурова. Никак не может угомониться из-за Янки или... Нет, невозможно. Даже хорошее пение не способно настолько вдохновить мужика, который любит глазами. Углубиться в свои мысли Герман не успел, потому что ему на телефон одно за другим посыпались сообщения. Их было так много, что игнорировать мобильный Литвинов не стал. Яна никак не могла угомониться. Открыв их чат, Германа тут же бросила в ярость. Ольховская прислала ему фотку целующихся Игната и Алисы, как будто он этого не видел. Потом еще было короткое видео с поцелуем. Литвинов увидел перекошенное от злости свое лицо, когда он оттаскивал Сабурова от Алисы. Странно, он вроде бы себя контролировал. «Это Бурый? Он что, в городе? Почему он целует эту овцу? Ты ревнуешь свою убогую?» И еще десяток в таком же духе. «Идиотка. Мало того, что спалилась перед матерью, так еще и ему нервы треплет. Какая к черту ревность?» Герман не стал спрашивать, кто из гостей ведет для нее онлайн-трансляцию с его свадьбы, да и вообще не стал отвечать. Его больше занимало другое сообщение от отца. «Выйди на 5 минут». Герман замешкался. За столом сидели Алиса, Сабуров, с двойником Яны и еще две бабы. Друзей Литвинов на свадьбу практически не звал, но зато все они оторвались на мальчишнике недели ранее. Гости делали вид, что ничего не произошло. Алиса так вообще смотрела четко на сцену, хотя вряд ли что-то замечала. По-хорошему, надо забрать ее с собой. Оставлять с Буром — плохая идея. Опять что-то выкинет. Но не устраивает же здесь мордобой. «Герман, я жду». Чертыхнувшись, Литвинов поднялся из-за стола и, бросив на Игната красноречивый взгляд, вышел из зала. С женой даже не попрощался. Отец стоял у огромного в пол окна и, завидев сына, кивком велел тому следовать за ним. Через минуту они уже сидели за небольшим столом в маленькой переговорке. Одного взгляда на отца хватило, чтобы понять: сейчас разразится буря, и Герман не ошибся. «Ты что, сучоныш, вытворяешь?» — зашипел он багровее. «Пустить по миру нас всех решил из-за девки своей. Не натрахался с ней за 10 лет, на нары захотел». Аркадию Литвинову было немногим за 50, но выглядел он намного старше своего возраста. Почему-то раньше этого Герман не замечал. Сейчас Аркадий, казалось, из последних сил сдерживался, чтобы не наброситься на собственного сына. «Я сразу сказал, что не стану ей хорошим мужем», — не стал молчать Герман. Он всего лишь хотел преподать Алисе урок, а не устраивать междоусобные войны. Отец не должен был все узнать. Вряд ли мать сказала: «Алиса, но когда? Ты станешь ей не только самым лучшим мужем», — зло выплюнул отец. Ты ей еще штук 5 детей настрогаешь, если надо будет, сучонок. Ты хоть представляешь, что на карту поставлено? Нет. Честно признался Герман, немного ошалев от напора отца. Ты мне толком ничего не объяснил. Сказал, что нужно жениться, а я... Забудь про я. Устало перебил его отец. Твой брак с Алисой не временный, а на долгие годы. Настраивайся на это. Сам же мне потом скажешь спасибо. И про детей я тебе не для красного словца сказал. Германа словно ледяным душем окатили. И главное, он сразу понял, что отец совсем не шутит. «Но почему ты сразу не сказал?» «Ты бы не женился», — скривился отец. «Потому что еще совсем идиот зеленый. Очень скоро Климов перейдет в центральный аппарат генеральной прокуратуры. Его лучший друг недавно стал генеральным прокурором, Гера. А нет более прочного союза, сынок, чем союз власти и денег. Для нашей семьи это принципиально новый уровень, и для тебя в первую очередь». Герман переваривал слова отца. Он полагал, что прокурор прищучил родителя за какие-то махинации на стройках или еще чего. Разных бизнесов у семьи было немало, а прикопаться всегда есть к чему. Это заметно осложняло планы Германа на скорый развод с Алисой. «Я так полагаю, ты не говорил Климову, что я не выношу его дочь, и у меня есть Яна», — холодно заметил Герман. «Получается, никто Алису не предупреждал». «И если бы я заикнулся, ты бы уже сидел». Горько ухмыльнулся отец. «Когда 3 года назад на тебя завели дело, мне помог Климов и не взял за это ни копейки. Вообще ничего. А знаешь, почему ты не в тюрьме?» — сказал, дочка сильно расстроится.